Как он угадал? Кинул Диме пачку сигарет и спросил у хозяйки. «Здесь курить можно? Вы позволите?» Нина не слышала его. Она была оглушена, подавлена, смята. Она только повторяла без конца, глядя на мать. «Что же ты молчала, мама? Что же ты молчала?» «Всю жизнь молчала и дальше бы молчала», — сказала старуха. Она скрестила руки на груди, выпрямилась, гордо вскинула маленькую головку. «Лучший способ обороны — нападение». «Зачем тебе было знать-то? Это теперь, видишь, модно стало в родословных своих копаться. Зачем тебе знать было? У меня жизнь переломана, перекалечена. Так хоть ты, я думала, хоть ты поживешь по-человечески». «Я по-человечески?» — переспросила Нина. «Это я живу по-человечески, а, мама?» Дима смотрел на нее, худенькую, растрепанную, в этом ее ситцевом халатике, и вдруг ощутил внезапный укол острой жалости к ней. Какого дьявола он сюда приперся? Вторгся в чужую жизнь, в чужие тайны, разбередил чужую боль. Он сунул в карман пачку сигарет, но так и не распечатал ее, откашлялся и сказал решительно. «Вы уж нас простите!» Он хлопнул Леву по плечу. «Пойдем!» «Простите!» «Бес попутал!» «Бывает?» — повторил он, взглянув на Нину. Коротко кивнув хозяевам на прощание, Дима подтолкнул растерянного компаньона к дверям. Они не спали всю ночь. Забравшись с ногами на низенькую, продавленную тахту, они говорили, перебивая друг друга, то плача, то успокаиваясь. Мать достала с антресолей, пропахшую нафталином, пропитанную острыми запахами старушечьих лекарств коробку из-под ботинок Цеба. Развязала тесемочки, скрученные с пожелтевшей марли, и достала из коробки связку старых писем, лагерных. Нинин отец. Что она о нем знала раньше? Его дочь, родившаяся через полгода после его смерти. Знала, что работал бухгалтером, что был не молод и нездоров, что она, Нина, поздний ребенок. «Мама, что же ты ничего о нем не рассказывала?» — твердила она теперь, перебирая эти старые письма. «Но ведь ты и не спрашивала», — оправдывалась мать сквозь слезы. «Все верно. Нина не спрашивала. Потому что был отчим, добрейшая душа, потому что он любил ее и баловал, и с каждой получки, с каждого аванса, он говорил «аванец», посмеиваясь, он приносил приемной дочке, кралечке своей, гостинцы, монпасье, в круглых жестяных коробках, кукол, которые умели закатывать глаза и пронзительно выговаривать «мама». Это еще что? Отчим работал киномехаником в Колизее. О чем еще мечтать? Чего еще желать десятилетней пигалице? Бесплатно, дважды, трижды, а если мать в отъезде, хоть 6 раз в день. Томный красавец Лановой, глаза с поволокой. Доронина с платиновой, волосок к волоску, пышно зачесанной гривкой. Светловолосый Любшин, бравый разведчик, неотразимый фашистской амуниции, улыбнется, и сердце ухает вниз. Жерар Филипп из Тюльпана, роскошный Жан Море, гоняющийся за Фантомасом. Детство, проведенное в будке киномеханика. Бесплатный рай. Счастье на халяву. Нина обожала отчима.